Глава десятая. Роберт Кеннеди, чья дача стоит в 8 милях от дома, где я живу круглый год, был ранен 2 дня назад. Вчера вечером он умер. Такие дела. Мартина Лютера Кинга застрелили 1 месяц назад. Он тоже умер. Такие дела. Ежедневно правительство США дает мне отчет, сколько трупов создано при помощи военной науки во Вьетнаме. Такие дела. Мой отец умер 10 лет назад естественной смертью. Такие дела. Он был чудесный человек и помешан на оружии. Он оставил мне свои ружья, они ржавеют. На Тральфа Мадоре, говорит Билли Пилигрим, не очень интересуется Христом. Из земных образов тральфамадорцев больше всего привлекает Чарльз Дарвин, который учил, что тот, кто умирает, должен умирать, что трупы идут на пользу. Такие дела. Та же мысль лежит в основе романа «Большая доска» Килгора Траута. Существа с летающих блюдец, похитившие героя книги, расспрашивают его о Дарвине, они также расспрашивают его о гольфе. Если то, что Билли узнал от тральфамадорцев, истинная правда, то есть что мы все будем жить вечно, какими бы мертвыми мы иногда ни казались, меня это не очень-то радует. И все же, если мне суждено провести вечность, переходя от одного момента к другому, я благодарен судьбе, что хороших минут было так много. В последнее время одним из самых приятных событий была моя поездка в Дрезден с О'Хейром, старым приятелем еще с войны. В Берлине мы сели на самолет венгерской авиакомпании. У пилота были усы в стрелку, он был похож на Адольфа Менжу, американского киноактера. Пока заправляли самолет, он курил гаванскую сигару. Когда мы взлетали, никто не просил нас пристегнуть ремни. Когда мы поднялись в воздух, молодой стюарт подал нам ржаной хлеб, салями, масло, сыр и белое вино. Раскладной столик на моем месте никак не открывался. Стюарт пошел в служебное отделение за отверткой и вернулся с консервным ножом. Этим ножом он открыл столик. Кроме нас было еще 6 пассажиров. Они говорили на многих языках. Им было очень весело. Под нами лежала Восточная Германия. Там было светло. Я представил себе, как на эти огни... На эти села, города и жилища бросают бомбы. Ни я, ни О'Хейр никогда не думали разбогатеть, и, однако, мы стали очень состоятельными. «Попадете в город Коди в Вайоминге», — лениво сказал я ему, — «спросите бешеного Боба». У О'Хейра с собой был маленький блокнот, и там в конце были даны цены почтовых отправлений, длина авиалиний, высота знаменитых гор и другие ценные сведения о нашем мире. Он искал данные о численности населения в Дрездене, но в блокноте этого не было. Зато он там нашел и дал мне прочесть вот что. «В среднем на свете... Ежедневно рождается 324 тысячи младенцев. В то же время около 10 тысяч человек ежедневно умирают от голода или недоедания. Такие дела. В результате чистый прирост населения во всем мире ежедневно равняется 191 тысячи человек. Бюро учета народонаселения предсказывает, что до 2000 года население Земли увеличится вдвое и дойдет до 7 миллиардов человек. «И, наверное, все они хотят жить достойно», — сказал я. «Наверное», — сказал О'Хейр. Тем временем Билли Пилигрим снова пропутешествовал в Дрезден, но не в настоящее время. Он вернулся в 1945 год, в 3-й день после разрушения Дрездена Билли вместе со всеми остальными вели к развалинам под караулом. И я был там, и О'Хейр там был. Двое суток мы провели в сарае на постоялом дворе у слепого хозяина. Там нас нашло начальство. Нам дали задание. Велено было собрать вилы, лопаты, ломы и тачки у соседей. С этим нехитрым оборудованием мы должны были отправиться в определенное место, в развалины, и там приступить к работе.